Так ему и надо. Кстати, выходит, мой противник, ты, — неожиданно прозвучал спокойный голос Мадара у него за спиной. Итачи замер, сетуя на то, что не владеет сенсорикой. И чем же ты собираешься ответить на мой Мангеки Шаринган, Учиха Итачи? Мангеки Шаринганом, — тихо отозвался тот, активировав Дадзюцу. Пусть ему известна личность человека в маске, но бой обещает быть сложным. В тело Обито имплантированы ткани Хаширамы, дающие потрясающую выносливость. Кому и напрягает глазные нервы, но те просто не успевают изнашиваться. Итачи, к сожалению, такого преимущества не имеет. Зато он только недавно обследовался у Синджу, и у него полный комплект Дадзюцу. Главное, подловить подходящий момент для Цукуми, и все закончится. Значит, ты все-таки смог пробудить эти глаза? В голосе Акацки отчетливо слышалась настороженность. Похоже, Итачи он теперь опасается. Правильно делает, мне стоило догадаться. Не зря же именно ты стал пятым, не зря — он произнес это почти шепотом. Слова, предназначенные не Обито, но ему самому. Напоминание о том, в чем на самом деле заключается его, Итачи, сила. Противник молчал у него за спиной, и, на минуту, стало так тихо, что Хокаге расслышал его дыхание. 6 метров, сзади и слева. Ванбу его научили определять направление по циферблату. 40 минут 8-го. Планировка зала симметричная, симметрия осевая. Сам он стоит как раз на оси, глядя в сторону одного из двух ее концов. Позиция противника смещена левее, в сторону стены. Единственное естественное укрытие тут, это колонны. Где-то 1,5 метра диаметром, вполне хватит укрыться человеку от огненной техники. Длина зала, 25 метров. Колонн всего 10, по 5 с каждой стороны. По 2, спереди, и по 3, позади. Обито нужно около 7 шагов, чтобы укрыться за ближайшей. У них одинаковый рост, но тот должен быть сильнее физически, из-за клеток первого. Сложно сказать, насколько именно, но 7 шагов от его позиции до укрытия, это для Итачи. Обито может быстрее. Он сделает 5 или меньше, чтобы преодолеть такое расстояние. Это будут почти прыжки. Зачем все это, если у него есть Камуи? Ну, это потому, что Обито может и не захотеть им воспользоваться, прямо сейчас. Колонна в чем-то лучше, ведь позволит ему ненадолго разорвать зрительный контакт. Техника его Шарингана позволяет перемещаться из одной точки пространства в другую. Очень удобно, может помочь застать Итачи врасплох. Если же он воспользуется Камуи прямо сейчас, Итачи уже не позволит ему скрыться. Даже, если не сможет атаковать, будет постоянно держать Обито перед глазами. Это плюс. Но, если Обито не спрячется за колонной, то сам будет постоянно видеть Хокаге. Пусть один, но у него есть Шаринган, а значит, он заметит, если Итачи создаст клона для обманного маневра. Гендзюцу – средство, которое может дать преимущество в любом из этих вариантов, но неизвестно еще, насколько хорош в этом сам Обито. Скорее всего, достаточно, раз смог натравить 9-хвостого на Коноху, 16 лет назад. Прошло уже 24 секунды с того момента, как Итачи сказал что-то вслух. Пора. Он резким движением развернулся, молниеносно сложив печати для техники. Катон, Гакакию но Дзюцу. Удобное начало для такого боя. Непременно нужно понять, что станет делать его противник. Кому или уклонение, у всех действий есть причина, и Обито не глуп. Он выберет с умом. А Итачи поймет, почему он выбрал то, что выбрал, и использует против него. Черная тень метнулась вправо, к ближайшей колонне, и исчезла за ней. Ровно 5 шагов бегом. Хокаге был прав, клетки Хаширамы сама многое дали, после имплантации, но меньше, чем Итачи от него ждал. Вывод первый, тайдзюцу между ними в принципе возможно. В конце концов, чакра 5-го очень сильная, второй критерий для его должности. Хирузин сама некогда лично убедился в том, что старший сын Фугаку подходит для такой работы. Если сравнивать силу самого тела, то тот же Тору раз в 5 мощнее него. Чакра способна стереть эту разницу, а после, дать уже Итачи преимущество в 5. Обито будет сильнее, но совсем не намного. Скорость и отточенность его движений Шаринган видел, технику боя Итачи ждет равную своей или чуть хуже. Следовательно, тайдзюцу возможно, но не очень желательно, и в то же время, не слишком критично. Стоит держать это в голове, а пока, кучайся. Карасу. Карасу Буншин, быстрая комбинация призыва с теневым клонированием и точная копия 5-го взмывает под самый потолок. На случай, если понадобится прикрытие, второй угол атаки или замена. Полезная техника, Суитан, Мидзуэм и Набара, Вязкая субстанция растекается под его ногами. Этакий второй слой защиты против тайдзюцу противника, а также небольшой задел на будущее. Не секрет, что у Итачи есть второе стихийное сродство, и это суитан. О таком Обито вполне может знать. Если не знает, то и не страшно. В любом случае, это так, а значит, Итачи будет выгодно заранее создать небольшую лужицу для техник. И сама она тоже может быть полезна, ведь только он не увязнет в ней, наступив на поверхность. Основная дистанция боя Обито, согласно описанию Рю, полный контакт. Именно поэтому Хокаге анализировал примерные способности противника. Именно поэтому окружил себя вязкой лужей. Выиграет ему немного времени. Может быть, заодно есть чем ответить на встречные техники огня. Туман – хорошее средство против шарингана. Обито, хоть и силен, но из них двоих только Итачи служил ванбу и был там на хорошем счету. Это тоже нужно использовать. Звук удара раздался прямо за спиной. Значит, Акацки все же переместился туда и атаковал Хокаге сзади, но Карасу Буншин помешал. Хорошо, пока без ошибок. Обито не заметил атаки сверху, но теперь станет осторожнее. Итачи развернулся к противнику и, не без удовлетворения, заметил, что ненадолго тот все-таки увяз в его технике. Впрочем, оно и понятно, ведь для собственной атаки ему пришлось материализоваться. Сейчас единственный вариант для Хокаге – ответная атака. Обито ведь не знает, что он знает про Камуи. Единственный вариант для атаки – тайдзюцу. Он знает, что атака не достигнет цели, так что нечего тратить чакру впустую. Обито в глаза не смотрит, знает, чем это чревато. И снова – прогноз Хокаге сбывается. Сильный удар голенью в почку проваливается в пустоту, хотя противник даже не шелохнулся. Жалко, что у Итачи нет способа сделать применение его техники невыгодным и заставить открыться. Пока что, единственная слабость Камуи, которую он нашел, невозможность напасть самостоятельно при уклонении. По идее, подловить бы его на атаке, как сейчас сделал клон. Но свои слабости Обито знать должен лучше всех, он так легко не попадется. И все-таки, через 5 минут, ему придется ненадолго прерваться, об этом Рю упоминал. Как воспользоваться этой паузой? Как понять, что она наступила? Прессовать постоянно? Тут, пад, Обито просто сделает вид, что бьет в ответ, и они будут проходить друг сквозь друга, пока не пройдет 5 минут или пока Акацки это не надоест. Он ведь тоже может атаковать Итачи без остановок и позабыв о защите. Вся проблема в том, что техника может действовать и меньше 5 минут, если он того захочет. А это делает момент для удара непредсказуемым, так как инициативу пятому перехватить нечем. Специально пропустить удар, был бы противник слабее физически, он бы рассмотрел такой вариант, но с носителем клеток Хаширамы сама лучше не шутить. Получается, что Итачи нарвался на неудобного для себя противника. Если подсчитывать только ниндзюцу, то выходит, что так, но кто вообще воюет только техниками? Умом надо. Зачем Акацки тут сегодня? Пришел, чтобы договориться. Рассказал о своем плане, надеялся, что кто-нибудь из них соблазнится такими перспективами и перейдет на его сторону. Но Орочимару-сан его надежду, простите, грубо изнасиловал и размазал по полу всего одной, краткой отповедью. Если и были среди Каге колеблющиеся, то после такого воодушевления, их не осталось. Что дальше? Запасной план. Обито ведь так и сказал, когда использовал сигнальную печать. Значит, теперь его задача – убийство лидеров Союза. Любой ценой, хотя бы некоторых из них. И без результата, он сегодня не уйдет. Он нуждается хотя бы в такой победе. Зачем? Чтобы потянуть время до исполнения своего замысла. Значит, ему нужно время. А для этого, ему нужно убрать Итачи. Значит, их бой продлится столько, сколько захочет Итачи. Не стоило Акацки так много болтать, сам себе только хуже сделал. Снова прогнозы сбылись, Обито надоело уклоняться, и он перешел в атаку. Наверняка, хорошо изучил стиль боя Хокаге и нашел в нем пару брешей. Да, они там есть. Бреши в любом стиле есть, а они еще и практикуют очень похожие. Один клан, одна школа, как-никак, но есть и отличия. Обито использует более силовую, агрессивную версию. Хокаге тоже ей владеет. Она-то и выиграет ему сражение, если он пока не станет к ней прибегать. Не сейчас. Боевые искусства имеют ритм, а в нем есть что-то гипнотизирующее. Вот пусть Акацки пока привыкнет к одному, чтобы можно было внезапно использовать другое. Обито не смотрит в глаза оппоненту, но Итачи следит за его взглядом. Это не только для гиндзюцу полезно. Взгляд противника выразительнее, чем он сам думает и говорит кое-что о его намерениях. Может и получится поймать момент настоящей атаки по Хокаге. Лужа осталась за спиной пятого. Он наступал, противник делал вид, что отступает, готовит контратаку, поздно. На самом деле, он уже попался в гендзюцу. Итачи может применять самые простые из них, всего лишь пошевелив пальцем. И вот об этом уже знают очень немногие. Шаринган позволит Акацки вырваться, но даже он, не сразу. Секунда-другая у Хокаге есть. И тайдзюцу для победы все-таки маловато, нужно бить сразу насмерть. Вот и взгляд под маской стал чуть сосредоточенней. Сейчас нападет по-настоящему. Маген, Касыгуи, едва материализовавшееся тело замерло. Единственный, видимый за маской глаз, округлился от шока. Он такого не ожидал. Никто бы, на его месте, не ожидал. Суитан, Суирюдан. Лужа, оставленная позади, все же пригодилась. Там хватит воды, чтобы применить такую мощную технику, и Итачи умеет делать это быстро, всего 6 печатей, вместо стандартных 45. Дракон получился не очень большим, зато, на полной скорости влетел точно в голову Обито и швырнул через весь зал, до ближайшей стены. Хватит ли, чтобы оглушить? Хокаге очень на это надеялся. Что-то там точно хрустнуло, не показалось же ему, Аматерасу. Правый глаз обожгло болью и под ним сразу стало сыро. Близко запахло железом. Цунади точно его прибьет потом, но так нужно. Из-за густого черного пламени не видно, горит ли противник или огонь попал в стену. Очень хочется первое, но периферийное зрение уловило движение внизу, прямо перед ним. К сожалению, техники мангики слишком истощают его организм. Итачи видел, но тело среагировать не успело, да и противник быстр, будто призрак. Он вышел из-под каменного пола и нанес мощный, прямой удар в голову Хокаге. На маске виднеется трещина, водяной дракон задел его, но Обито пришел в себя быстрее, чем Хокаге ждал. Тогда по-другому. Красноватое свечение между ними вынудило Акацки отступить на полпути. Он бы руку себе сломал, завершив этот удар. Конструкция, напоминающая ребра, окружила тело пятого, сформировались две массивные, скелетные руки, что сейчас сцепили пальцы в замок и замахивались сверху. От чудовищной силы удара сотряслись стены. Противник не успел выйти из зоны поражения, но прошел атаку насквозь. Очень быстро он использует свою технику, почти в последний момент успел. Да, неудачный что-то день сегодня и противник сложный. Сусанаа, оценивающе протянул Обито, ты не перестаешь меня поражать, Хокаге. Жаль, но против меня эта техника бесполезна. Да нет, подумал Итачи. Если бы не она, на том ударе все могло закончиться. А я надеялся, что увижу твой, сказал он вслух. Как раз, появилась одна идея, и время потянуть, возможно, все-таки стоит. Зачем он мне в бою с тобой? Невозмутимо пожал плечами Акацки, ты и так не можешь мне навредить. Его невозмутимость вся насквозь фальшива. Нижнее веко под маской дрогнуло и Итачи видел это. Хорошо, это новый шанс взамен упущенного. На самом деле, ты ведь не можешь его использовать, улыбнулся пятый, и я знаю, почему. Что ты имеешь в виду? Шаринган напротив нехорошо прищурился. Я имею в виду то, что Сусанаа доступен лишь тем, кто пробудил оба мангики и освоил техники каждого глаза, спокойно пояснил Итачи. Ты, само собой, сделал это, но затем ты лишился своего левого Шарингана. В твоем последнем бою с Хаширамой, ты был вынужден это сделать. Сделать что? Лицо в маске выжидающе склонилось на бок. Он нервничает. Из-за ноги, эхом отозвался Итачи. Без этой техники, ты был бы мертв сейчас. Очень неплохо. Тон голоса Акацки стал угрожающим. Но Итачи слышал в нем тщательно скрытое облегчение. Ты прав. Мне действительно пришлось использовать из-за ноги, чтобы выжить. Не то, чтобы это что-то меняло для нас с тобой. Я в любом случае собираюсь тебя убить. Обито рванул влево, с места взяв приличный разгон. Понятно, зачем, на старой позиции, позади него все еще бушует черное пламя. Значит, готовит атаку и хочет убраться от опасной зоны подальше. Рассуждениями о способностях мангики, Итачи заставил его понервничать. А догадка об Изанаги успокоила обратно. Особый психологический прием, которому его учили в Анбу. Его можно сравнить с влиянием перепада температур на дерево. Холодно, жарко, холодно и дерево трескается. Психика противника размякает. Невозможно стать мастером иллюзий, не научившись лгать и подталкивать к неверным выводам. Шаринган внимательно следит за его действиями, Акацки остановился в 5 метрах от пятого. Дистанционная атака. Значит, нужно атаковать самому, не забывая про защиту. Обито уже достаточно показал свою силу, чтобы Итачи не смел его недооценивать. Печати были сложены и правая рука чуть приподняла маску. Катон, Бакуфуранбу. Техника Обито вышла чертовски разрушительной. Плотная, огненная спираль быстро расширилась, охватив почти все помещения. Уклониться от такого Хокаге бы просто не смог. Не страшно. Он ждал чего-то подобного, не зря же оставил Сусанаа. Только тут нужна форма получше. Фигура грозного воина почти доставала до потолка, хоть и была материализована лишь по пояс. Левая рука пришла в движение, оградив хозяина от огня огромным щитом. Реликвия, что способна самостоятельно подстраивать свою природу под вражескую атаку, тем самым, полностью ее аннулируя. Лучше этой защиты у пятого Хокаге не было. Пламя, которым ударил противник, оказалось настолько ярким, что ему пришлось зажмуриться. Обито так и не догадался, как именно попал в гендзюцу в первый раз, так что это сработало дважды. Он видел клона из ворон, вставшего перед Итачи и использовавшего остатки воды, чтобы хоть немного пригасить его технику. Обито видел это, но Обито не видел ничего. Настоящий клон напал слева, подловив его в момент создания огненной техники. Клон метил пальцем в его мангеки шаринган, чтобы лишить самого главного оружия. Увы, но эти глаза и без всяких особых техник очень хороши. Конечно же, Акацки успел отпрянуть назад, прервав свою спираль огня. Похоже, это теперь у них надолго. Итачи стоит поберечь чакру, пока не созреет новый план действий. Весь последний час на нижних ярусах Тенсю Санра но Исай не утихали разговоры среди бездельничавших самураев. Собрание Каге, сколько бы их там теперь ни было, громкое событие, так что не стоит удивляться тому, что некоторым не терпится почесать языками. Люди гадали, какие вопросы будут подняты, к каким решениям придут главы скрытых селений и как это все скажется на стране железа. Вообще, им не полагается так расслабляться на постах, но ситуацию сглаживает количество солдат в крепости. Само собой, наиболее дисциплинированные из них продолжали с честью выполнять свой долг, не отвлекаясь на происходящее. Но тем, кто встал на путь меча сравнительно недавно, еще предстоит научиться этому у своих старших. А прямо сейчас горячие головы никак не могли упустить возможность посплетничать. «Эх, молодость», — думал капитан Масару и неодобрительно цокал языком каждый раз, когда молодые дурни замолкали, в последний момент, заметив его приближение. Думают, что он не слышал. Наказывать их розгами, вроде бы ни за что, но вот отчитать потом надо будет, следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос. Правда ли то, что собираешься сказать? Попалась на глаза надпись на одной из колонн, старый самурай только вздохнул под шлемом. Следовать Бусида – непростая задача для молодых сердец. Однако, немного удручает то, что эти строки украшают своей мудростью каждую вертикальную поверхность в замке, а новое поколение не стремится вчитываться в них, даже стоя на посту напротив. Позже, на тренировке, он еще выскажет им все, что о них надумал, но сейчас его задача – обход постов. Негоже отвлекаться на всякую ерунду. Патрульный маршрут вывел его в холл на первом этаже Тенсю. Тут стоят на постах лишь лучшие из них. Они – лицо страны железа, и именно их первыми видят гости, входящие в замок. Усатая физиономия капитана Масару сама собой растянулась в добродушной улыбке, когда он поравнялся с первым постом. Вот, вот, каким надлежит быть настоящему самураю. Почти все тут, его бывшие ученики, и старик мог без раздумий рекомендовать их на любую должность, поинтересуясь главнокомандующий его скромным мнением. У всех спины ровные, доспехи сидят ладно, мечи закреплены правильно и не вынуждают владельцев то и дело подтягивать штаны украдкой. А, кого не учил Масару, те сами с ним бок о бок служили. Он собрался уже продолжить обход, украдкой роняя горькие слезы и жалуясь про себя на нерадивость юнцов, как события начали развиваться в совершенно непредвиденном направлении. Все началось с того, что прямо в воздухе одновременно появились 4 черных воронки чьей-то техники. Из каждой вывалилось по человеку, но все 4 достигли поверхности уже собранные и готовые к немедленному бою. Сандакаге самурай сразу признал, хоть на нем и не было шляпы. Рядом с ним приземлился седогривый ниндзя из сопровождения Хокаге. Выпрямившись, оба оказались друг напротив друга, и Масару уже решил, что Каге не выдержали и решили устроить разборки прямо тут, но Джирая сзади. сухо крикнула Рачимару, не сводя глаз с кого-то, за его плечом и быстро подготовив чакру печатями, зло прошипел: «Датон, Дорюхеки, Суйтан, Суйдан но дзюцу». Раздался голос третьего участника битвы, молодого парня в круглых очках. Реакция Сандакаге сама воистину змеиная, отрешенно подумал Масару, когда тугая струя воды врезалась в толстую земляную стену и беспомощно стекла по ней. Датон преобладает над Суйтаном, но понять, что за технику использует противник, можно только по ручным печатям. Кажется, третий Хокаге был знаменит способностью к быстрым вычислениям. Сандакаге сама, что происходит? Масару выхватил из ножен клинок, приготовившись к бою. Его действия, почти синхронно, повторили и остальные самураи. Кто они? Акацки напали на собрание, ответил тот, не повернув головы. Сейчас я прошу вас очистить помещение, чтобы мы смогли дать противнику отпор в полную силу. Но они не станут сдерживаться из-за вас. Змей мгновенно отсек все возражения и бросил на самурая косой взгляд через плечо. Для победы нужно, чтобы и у нас была такая возможность. Сейчас наши силы разделены по всему замку, и ваша помощь наверняка пригодится где-то еще. Этих двоих оставьте на нас. Я понимаю, вас, старику ничего не осталось, кроме как смириться. Капитан был силен, почти так же силен, как Мифуни сама, уступая ему лишь чуть. Однако, грозная аура главы Атагакури не оставила места сомнениям. В этом бою самураи помочь не сумеют. Все, за мной. Скомандовал капитан и умчался искать остальных противников. Сила Каге воистину невероятна. Второй, кто явился в числе Акацки, но не носил их униформу, тем временем, замер с другой стороны. Взгляд блеклых, красновато-карих глаз неотрывно следил за действиями белого змея. Первоначально, в его взгляде читалась растерянность, но теперь ту сменила какая-то нездоровая решимость, и странный шиноби в белом одеянии сорвался с места. Он метил в Орочимару, но планы пришлось быстро менять. Джирая выскочил прямо перед ним и нанес собственный удар. Сверкающая сфера опасна. Человек в белом понял это мгновенно и успел среагировать. Левая ладонь молниеносно выстрелила навстречу угрозе, и Расинган оказался втянут в необычную метку на ней. Ученый тоже не стал мешкать, атаковав его сбоку. Удар ногой, усиленный бушующей чакрой, пришелся точно в левое предплечье, но противник даже не шелохнулся. Вместо этого распался земляной клон Сандакаге. «А ты стал покрепче, Хирука», — добродушно ухмыльнулся Джирая. «Что это за техника такая?» «Джирая», — тихо отозвался тот, вместо приветствия, и тут же нанес новый удар. Кулак врезался Саннину в живот и отправил в непродолжительный полет назад. Да, он специально подставился, чтобы как следует оценить степень угрозы. Терпимо. Джирая видел потемневшую кожу и узнал Катон, с обладателем которого сталкивался однажды в прошлом. В исполнении Хирука, этот кеткий гинкой проявил себя больше в защите, чем в атаке. Пусть Арачи и атаковал его клоном, но земляные не сильно уступают в физической мощи оригиналу. Выходит, тайдзюцу против него или бесполезно, или не особенно эффективно. Да и Расинган он умудрился как-то поглотить или рассеять. Времени на сбор природной энергии у Джирая нет, да и прятаться ему сейчас негде, так что придется выкручиваться. Катон, Индан, рявкнул он, едва ноги коснулись каменной поверхности пола, и выдул в отступника мощную струю пламени. Не самая мощная техника в его арсенале, зато не требует от Джирая печатей, чем здорово экономит время, а заодно позволяет присмотреться к действиям противника. Снова вскинута левая рука, и пламя затягивает в этот странный узор. Необычно. Мытан, насторожился ученый, который прямо во время боя с кабуто умудрялся поглядывать в их сторону. Не трать чакру, Джирая, это бесполезно. Сам вижу, буркнул тот себе под нос, прыжком уйдя от новой атаки Хирука, и стихия стали тоже. Как прикажете побеждать того, кто способен заблокировать или поглотить любую технику? В любом случае, им требуется собрать как можно больше информации о противниках, после чего выиграть себе минуту и составить план действий. Кстати, а как он отреагирует на такое? Густая грива Саннина пришла в движение и, сформировавшись в устрашающую львиную пасть, врезалась в наступающего отступника. Пасть быстро распалась на тонкие пряди, прочные, как стали, мгновенно спеленавшие Хирука. А Мэйтани Джирая кое-что знал, хотя лично видел впервые. Поглотить с его помощью можно лишь атаку, состоящую из чакры, но не чакру в теле. Таким образом, волосяные путы должны выстоять, и враг не сможет освободиться. Катон же, на его памяти, использовался не для защиты, а как раз для атаки. Стальные лезвия, которые создавал из руды тот шиноби, были опасны для Джирайи, даже несмотря на режим Синчикры. Вот только Хирука не демонстрировал ничего такого и нападал в простом тайдзюцу. Выходит, он может только защищать себя этой силой. Если так, то ладно. Сейчас Джирайя вразумит старого приятеля. Взмахнув головой, только так это и можно описать, Саннин крутанул обездвиженным телом вокруг себя и впечатал в ближайшую стену. Головой вперед, разумеется, стихия стали не даст Хирука бесславно стать предметом декора. Но Джирайя очень надеялся на то, что у старого друга все же прибавится ума, и от этого Катон его не защитит. «Не понимаю, на что ты рассчитывал, Джирайя», — равнодушно произнес тот, когда снова нашел своего противника взглядом. «Физический урон бесполезен против меня, ниндзюцу тоже. Даже если мне нечем тебя атаковать в ответ, я просто могу дождаться, пока ты устанешь. Только не говори мне, что твои техники не тратят чакру, Хирука», — фыркнул он. Память, словно смеясь над обоими, детально обрисовала их детство, в котором отступник и будущая тройка Саннинов были дружны. «Я все равно не поверю». «Тратит, конечно же», — улыбнулся тот под бинтами. «Правда, в основном, твою». Едва окончив последнюю фразу, Хирука задергался в волосяном коконе и, на этот раз, ему удалось прорваться на свободу. Немного сильнее Катон его все же делает. Горестно вздохнув, Саннин в который раз посетовал на то, как разошлись когда-то их пути. Преступление, которое тот совершил, было сродни причинам отступничества Орочимару. Сложно сказать, кто из них поступил хуже. Наверное, все-таки Орочи. Вот только, в отличие от него, за спиной Хирука не маячила тень Данза. Все, что сделал он, было сделано по его же воле. Джирайя приготовился снова изловить врага волосами, а после запечатать в жабьем сосуде, как вдруг, со стороны боя Орочи и как будто по всему помещению прошли толчки, Нукинин призвал здоровенную змею. Не Манду, конечно, тот бы просто не поместился в этом зале, но размеры внушали. Сандакаге снова уравновесил его технику собственной, призвав змею аналогичных размеров, но с дополнительным сюрпризом для оппонента. Сиреневая гадюка как будто оказалась схвачена за горло цепкой хваткой изумрудной кобры Саннина, после чего по ее телу поползли чернильные узоры печати призыва, наверняка измененной белым змеем специально для боя с учеником. Что-то оглушительно щелкнуло, одна из колонн рухнула. Получив прямой удар змеиным хвостом, Джирайя не видел, чьим именно, и обе пропали в дыме техники обратного призыва. Да, Орочимару хорошо подготовился и все рассчитал. Джирайя бы не удивился, если у его старого приятеля есть контрмеры для всего, на что способен Якуши. Водают. Восхитился он и со смешком уклонился от новой атаки Хирука. Да, комбинация двух редких кекки генкаев делает того почти неуязвимым. Вот только в нападении бедолаге показать особенно нечего. Тайдзюцу хорошо поставлено, но у Джирайи лучше. Правый кулак отступника снова пронесся перед его лицом, но Саннин легко пропустил его мимо и, пригнувшись, сделал вид, будто атакует в живот. Конечно же, Хирука это видел и успел вновь обратить опасный участок тела в сталь, но удар был направлен не туда. Новый Расинган уже мчался в изящном апперкоте к его подбородку. Джирайя хорошо видел, противник еще не снял защиту Катона со своего тела. Расчет был в том, что одновременно две стихии ему применить все же не удастся, и Расинган успеет завершить схватку. Орочи наверняка мыслил бы так же, но, увы, Хирука не требовалось спешить. Обе стихии отлично работали и не мешали друг другу. Стоп, опять левый. Саннин чуть прищурился, пока мозг объяснял ему суть увиденного. Правая ладонь Нукинина была ближе, но защищался Хирука именно левой. От физического урона его спасала стихия стали, в которую тот может обернуть все тело, но вот против ниндзюцу работает только левая рука. Решив, что это стоит расследовать, Джирайя навязал контакт на своих условиях. Хирука использует привычный им обоим академический стиль тайдзюцу скрытого листа. В нем присутствуют некоторые элементы мягкого кулака клана Хьюга. В блоках, отводящих вражеские выпады, пользователь действует ладонью. Бинго. Правая у него чиста и необычных отметин на ней нет. А вот это уже интересно. Пора им с Орочи перекинуться парой слов. «Как вам мое синдзюцу, Орочимару сама?» — ехидно произнес Кабуто, сверкнув стеклами очков. «Не правда ли, оно великолепно?» «Неплохо», — кивок Сандакаге был воистину невозмутимым, «только удивляет, как сильно ты стараешься походить на меня, Кабуто-кун. Змей, стиль синдзюцу из Рьючида, Эдатинси, даже мою печать пяти элементов выучил, Орочимару изобразил участливую улыбку, должен ли я готовиться к призыву Рашиамон, вам кажется, что я подражаю вам, но вы ошибаетесь, возразил тот, досадливо поморщившись, ваши техники, это фундамент, на котором я возвел собственный стиль боя, пока что-то не вижу в этом ничего такого, чего бы не делал сам, длинный язык насмешливо прогулялся вдоль бледных губ. В чем же отличие, Кабута-кун? Иринин бросил быстрый взгляд туда, где только что исчезли обе змеи. Да, безусловно, Орочимару не сдает позиции, как он раньше думал. Саннин использовал обратный призыв Рьючида через собственный. Наверняка специально разработал, чтобы не дать Кабута получить преимущество от контракта со змеями. Тем не менее, Якуши тоже не впустую потратил последний месяц. Он тщательно готовился к победе над бывшим наставником, взвешивал все, что знал о нем и пытливо искал лазейку. Честно говоря, восхищаться белым змеем, он так и не перестал. До сих пор обращается к нему с уважением, хотя и считает это простой привычкой. В навыках Сандакаге просто нет никаких очевидных слабостей. Его тайдзюцу изумительно само по себе, но вдобавок еще и расширено техниками мягкой модификации тела и шикацумику. Асинчикра делает этот коктейль воистину совершенным. Увы, но Кабута не сумел заполучить кепки Гинка и клана Кагуя, а мягкая модификация тела оказалась для него неподходящим вариантом. Ближний бой казался невыгодным, на первый взгляд, но Иринин хорошо изучил возможности синдзюцу и верил, что добился в этом больших успехов, чем бывший учитель. Да, Орочимару учился у Хирузина, что прославился одинаковым владением всеми основными стихиями и умением мгновенно анализировать действия противников. И змей, лучший из троих учеников третьего, это несомненно. Стихийный ниндзюцу против него только зря потратит чакру, которая у Саннина больше раза в полтора. Ответ дали техники звука, которые Кабута изучал еще в это. Снова разработка белого змея, но он нашел, как улучшить их эффект. Победа неминуема. Синпа. Хакугики но дзюцу. Режим синчикры дает доступ к удивительным способностям и во много раз увеличивает эффективность обычных техник. Кроме того, эту конкретную, Кабута создал сам, без участия Орочимару, и специально против него, Кучиеси, Эдатинеси, Сыньи Бжашу. Дракон из оранжево-алой чакры сорвался в полет с его руки и нацелился в зону, точно между противниками. Ослепительно яркий свет залил весь зал, повлияв также и на тех, кто сражался поодаль, а пришедшая за ним волна низкочастотных звуковых колебаний вынудила Хирука с Джирой скорчиться на полу от сильной боли. Настоящего вреда она не причинит, но даст несколько секунд безоговорочного преимущества для победы над белым змеем. Только сам Кабута может противостоять этой силе. Перед ним вырос еще один деревянный гроб, содержащий лучшие из образцов В, теперь уже, его коллекции, Синджу Хашираму. Призвать то титаническое нечто Орочимару сегодня сможет, только если ему плевать на жизни союзников. Чудище, что размерами превосходит всех девять биджуу, вместе взятых, обрушит Санра одним своим появлением. Нет, он не станет так рисковать и в этом его, Кабута, преимущество. Много действий не требуется, только схватить бывшего наставника его же техникой скрытых тенью рук змеи и удержать, пока Шадай Хокаге завершит начатое. Правда оказалось, что Орочимару не так уж и пострадал от его парализующего дзюцу. Сам Кабута не ослеп от его эффекта, но видел не особенно далеко перед собой, свет все же слишком ярок. Однако, лезвие Кусанаги, насквозь пробившее гроб Хаширамы, заметил и вздрогнул от неожиданности. Крышка к тому моменту уже была откинута и Саннин просто раскромсал мечом содержимое. 2 секунды на восстановление, это совсем мало, но прямо сейчас, даже столько у Хаширамы нет. Иринин все еще гадал, где просчитался, как фигура Сандакаге возникла рядом с гробом и коснулась тела мертвеца. А Курьё но Кинши, злорадно зашипел ученый и гроб, вместе с содержимым и самой печатью, рассыпался пылью, как только вся чакра оттуда ушла в бумагу. Тем не менее, змей Кабута уже призвал и сейчас готовился схватить бывшего учителя за горло. Ядом его не удивить, но удержать на месте какое-то время еще возможно. В конце концов, Нукинин заготовил и запасной план действий. Однако, ему навстречу уже несся встречный пучок змей, из чьих пастей показались блестящие кончики Кусанаги. Кабута знал о том, что в один момент, с дозволения Саннина, этим артефактом владел Ринджиро Тору. Он лично видел тренировки последнего с Кусанаги и знал, что Орочимару, единственный, кто способен использовать его настолько гибко. Вот только белый змей умеет так много всего, что как-то и вылетело из головы наличие у него этого оружия. В своем плане, как будто не учел только его меч, будь он проклят. Впрочем, это не повод останавливать собственную атаку, уклоняясь. Он все-таки Иринин, как-никак. Интересная техника. Ученый смотрел на отступника так, словно лаборатория уже готова к опытам над Якушей, до нее осталось всего пара шагов. Но Кабутакун, я ведь владею тем же стилем синдзюцу, что и ты. Неужели забыл? Сандакаге даже позволил змеям схватить себя. Вот, насколько он самоуверен. Зря. Сам же учил Кабута, что полагаться на единственный план бессмысленно. Кусанаги, продублированный 5 раз, проколол Иринину живот, ноги и плечи, но не помешал складывать печати. Эти раны – ничто для него. Новая порция змей обвила тело Орочимару, целиком скрыв его под своими телами, и как будто зло усмехнулся. Вот и конец. Быстро освободившись от лезвия и обезглавив всех змей учителя скальпелем чакры, он прыжком оказался рядом с последним и приготовился проткнуть ему сердце, а заодно повредить и нервную систему. Чакра управляется мозгом, как и любой другой процесс в организме. Орочимару обречен, даже если выживет после такого. Вот только, едва он оказался поблизости, как змеиный кокон взорвался изнутри множественными костяными кольями. Шикацумику, но не настолько смертоносное, как у Кимимора. Увернуться не составило труда, как будто готов и к этому. Он вложил в удар все свое негодование и, от переизбытка чувств, громко закричал, когда наносил его. Быстрее, быстрее. Он почти освободился от всего, что сдерживало его. Еще чуть-чуть и холодно. Хитон, Ритта, о том, что Орочимару может пользоваться и стихией льда, он знал, но не ждал того, что тот создаст несколько собственных, уникальных техник. И ладно, техники, так ведь для них белому змею все же требовались печати, в отличие от Хаку. Как он сложил их теперь, когда змеи прижали ему руки к телу, как будто едва успел убраться подальше, когда ледяной взрыв конусом прошелся от змеиного кокона, до дальней стены, отморозив все живое насмерть. Впрочем, попались только бактерии, если честно, да левая рука как будто, которой тот едва не лишился. Техника оказалась быстрее, чем Иринин ждал от Хитона. Руку-то он восстановит, только вот опять их поединок ни к чему не привел. Это злило. Ответ на вопрос, как, дали белые ребра Шикацумику, из одного из них торчала рука ученого, сложенная в печать концентрации. Признаюсь, твоя световая техника меня удивила, проворчали из кокона, пока замороженные змеи тихонько трескались и осыпались на пол. Сандакаге вырвался из заточения и неспешно убрал ребра обратно, заодно избавившись и от лишней конечности, но тебе не кажется, что использовать ее тут было опрометчиво? Рядом с тобой ведь еще союзник, разве не так? Союзник, Хирука. Да плевать он хотел на этого Хирука. Его цель, Орочимару, и для победы над ним, хороши любые средства. Техника Хакугики была такова, что остановила бы даже Пейна. Какого черта Саннин ее просто проигнорировал? Да и что с того, что Хирука в нее попался? Джирая ведь тоже рядом был, значит их бой просто чуть приостановился, так не все ли равно, Эйрачи? Позвал тот ученого, легок на помине. Да, я тоже это заметил, кивнул Сандакаге и хитро прищурился. Фронт, давай узкий, ухмыльнулся писатель. Сможешь? Смогу, отозвался ученый, уже сложив печати, пока временно не опасный для него, как будто восстанавливал повреждения. Затем он указал пальцем в потолок и неспешно перевел его на застывшего Хирука. Райтон, Бакурай. С потолка, нарушая все законы природы, ударила молния. Точное попадание в голову Нукинина было бы гарантировано, не подними он заранее руку, чтобы себя защитить. Левую, само собой. Я же говорил, что это беспо, заорал тот. А Адам Расинган? Джирая тоже не стал стоять на месте и атаковал лишь с секундной задержкой. Орочимару вложил немало сил в свою технику Райтона, а потому Хирука не смог поглотить ее мгновенно и был вынужден держать руку над головой. Единственная защита, которая у него осталась, техника стихии стали. Очень крепкая, пробить такую никакое оружие не сможет. Зато Расинган сможет. Нукинин не умер, когда увеличенная сфера врезалась ему в бок, но по истошному воплю и брызгам крови стало понятно, что своего противника Джирая уделал. Искалеченное тело, лишившееся правой руки, было поднято в воздух и со зверской силой впечатано в каменные плиты. Увеличенный Расинган прекратил свое действие уже посреди кратера, диаметром в метр, в котором лежал распластанный Хирука. Он больше не поднимется сегодня, если вообще выживет. Видишь, Кабутакун, насмешливо улыбнулся Орочимару, переведя взгляд на последнего противника. Умение работать в команде – это часть именно личной силы шиноби. Они ведь не имели возможности договориться друг с другом. Якуши вылупил глаза, испуганно разглядывая дымящуюся яму. Один и тот же план двое придумали отдельно друг от друга, и никто даже не усомнился в том, что второй мыслил точно так же. «Лучше сдайся». Писатель деловито отряхнулся и встал рядом с ученым. «Нас двоих ты уже никак не осилишь». Кабуто готовился к этому дню очень тщательно и, к сожалению, потерпел крах. Он еще далек от поражения, но Джирая прав, двоих саннинов за раз ему не одолеть в одиночку. Впрочем, он, может, и не будет один. Из колонны за спиной Орочимару на секунду появилась самодовольная белесая физиономия с зеленоватыми волосами и показала Якуши большой палец. Да, сам Кабуто провалился. Вот только не он один готовился к этому дню. Будет им сейчас командная работа. Когда ее снова выдернули из чистого мира, Сыцука лишь еще сильнее растерялась. Ее первый, осмысленный призыв произошел в пустыне Страны Ветра. Она точно не могла сказать, где именно, но видела линию горизонта. Пески казались воистину бесконечными. Тогда все прошло как-то странно, и Кунаичи едва могла соображать. Мысли путались, будто заблудившись в густом тумане. Она только запомнила пару картин, что увидели ее глаза, а затем ее просто отозвали до того, как она успела что-либо сделать. Что все это значило? Сегодня она снова увидела мир живых, появившись в круглом помещении, заполненном шиноби из разных стран и еще какими-то людьми в плащах. И опять ей не дали ни инструкций, ни подсказок. Едва покинув гроб, девушка вдруг провалилась в черную пустоту и очутилась в длинном коридоре. Кто-то еще кричал что-то про врассыпную, кажется. Наверное, их всех так разметало в ответ на тот приказ. Ну и где она? Осмотревшись, мертвая Кунаичи так и не нашла, за что зацепиться. Место явно незнакомое, и при жизни ей тут бывать не доводилось. Коридор вел вперед и вверх, так что она решила пойти туда. Может быть, удастся найти кого-нибудь, чтобы спросить, куда ее занесло и чьими стараниями это случилось. Наверху коридор выравнивался и ветвился под прямым углом. Слева кто-то с кем-то сражался, и, крадучись, она двинулась туда. Да, до ранга Джонина девушка дожить не успела, хотя ее талант немного выше среднего, и рано или поздно звание ей бы дали. Но зато она была неплохим разведчиком и квалифицированным иллинином. Возможно, ее медицинская помощь кому-нибудь нужна. Девушка растерялась, когда пришла в себя в мире живых, но никогда не забывала, что она, Сицука, Кунаичи Канахагакури, в ранге Чоунина и квалифицированный медик. Нет никаких сомнений в том, кому именно может пригодиться ее поддержка, ведь она мельком видела символ листа, когда очнулась. Только людей, носивших его, не успела рассмотреть. Ноги привели ее к двери в просторное помещение, похожее на тренировочный зал в каком-нибудь дадзё, только просторней раз в 10. Должно быть, тут тренируется много народу. Заходить Кунаичи не осмелилась, лишь робко выглянула из-за угла и тут же спряталась обратно. Чакра тут бушует монструозная, и исходит она от высокой красивой женщины в синем платье и с густыми темно-красными волосами. Она – монстр, и сражалась с не менее чудовищными противниками. Белесые клоны какого-то невероятного урода лезли изо всех углов, появляясь прямо из пола и стен. Несколько десятков таких наседало на женщину в синем и еще троих – мальчика в очках и с большим мечом необычной формы, рослого шиноби с одним глазом и еще одну девушку, в отличие от остальных, носившую знаки принадлежности листа, а не тумана. Странно, кем бы ни был загадочный противник, ему удалось объединить Кири с Канахой. Это внушало опасения. Сыцука уже собиралась зайти, чтобы помочь неожиданным союзникам, как произошли две вещи. Во-первых, девушка из Канахи оказалась иллинием, ничуть не хуже нее, да и чакра у нее сильнее, чем чакра Сыцука. А во-вторых, этот Ринджиро Тору, злился одноглазый шиноби, избивая одного из уродцев, кто просил его разделять нас таким образом. Разделять? Что? Ушки Сыцука навострились. Хватит жаловаться, ао, осадила подчиненного эловолосая женщина, Рейкаге сама скомандовал нам рассредоточиться. И, если помнишь, мы все согласились с тем, что именно ему стоит возглавить альянс Кокуризата. Это значит, что он имеет право отдавать нам приказы, и Тору-кун просто выполнил такой. Тору, если бы вы выдвинули свою кандидатуру, Мизукаге-сама, я бы ни за что не согласился подчиняться Рейкаге. Возмутился тот, лихо угостив парочку существ водяной техникой. «Согласие, а у Семпой, осторожней!» — крикнул очкарик, сзади двое. «Не забывай следить за собственным тылом, Чиджура!» — огрызнулся тот, что за времена пошли. «Этот союз совсем не союз!» «Чиджура-сан совершенно прав, Ао-сан!» — вклинилась черноволосая девушка Иринин. «Вам следует быть осторожнее, быстрее, сюда, я остановлю кровь, разделять, согласие, союз, разделять согласных на союз, ао», позвала его Мизукаге. «Да, Мизукаге сама, с готовностью», тот вытянулся по струнке, пока его рану стягивала техника кунайчи-листа. «Замолчи», бесцветным голосом приказала она, полыхнув жуткой сакки, «или я убью тебя». «Эй», взгляд Бжонина остекленел, и он даже не заметил, как Иринин закончила свою работу. «Оринжира Тору, Оринжира, это, должно быть, из-за волос, Тору-чан», догадалась Сыцука, «я должна немедленно найти его». «Ха-ха, для такого слабака, ты держишься неплохо, верно, Кинкаку?» Весело оскалился тот из близнецов, чьи волосы были серебристо-серыми. Тору, скакавший от них по залу заседаний последние 10 минут и колупавший холодные тела штормом, только горестно скривился. Эти двое бессмертных гондонов его уже достали. «Точно, Гинкаку», ухмыльнулся второй, «мы-то сперва думали, что ты какой-то недоделанный ниндзя». Противники не показались Ситху особенно умными, хотя и совсем уж дураками он их назвать не мог. Зато хитрости им хватает, и у них есть численное преимущество. Он, само собой, за эти 10 минут уже несколько раз уничтожал то одного, то другого, стараясь избегать контакта и отбиваясь мечом. Тору давно уже срисовал их тактику, первым атаковал тот, которого про себя алхимик обозвал канатиком. Близнецы пытались и в обманные маневры, но он видел их насквозь. Именно странная веревка шла в дело первой, когда они всерьез пытались его победить. Пока, так и не дошла. Хат его знает, к чему приведет такой удар, но проверять совсем не хотелось, эта штука же светится. Когда простые глаза видят, как светится чакра без стихии, ногам лучше драпать от нее подальше. Психованный подросток в стране медведей уже дал Ситху нужный опыт в таких вещах. «Так и кто же вы такие, клоуны?» — фыркнул Тору, стараясь держать перед глазами, в первую очередь, канатика, но и на бурдюка то и дело косясь. «Ну их нахрен, этих двоих. Кстати, давно пора уже начать диалог. Они его 10 минут пытаются на что-то безуспешно спровоцировать. Так что сейчас он проведет для них мастер-класс с подун-мочь. На вид, вроде бы шиноби облака, но какие-то слишком потешные, как по мне, ММ». «Че ты сказал?» Тут же обиделся бурдюк. «Это кто тут еще потешный?» «Тише, Гинкаку», глазки канатика нехорошо сощурились. Его такой эпитет тоже расстроил в лучших чувствах, но, похоже, что он чуть рассудительнее своего братца, слова иногда меняют хозяев. «Верно говоришь, Кинкаку, мужик с мечом и тыквой взял себя в руки и даже нашел в себе силы ухмыльнуться алхимику. Говоришь, что не знаешь о легендарных братьях из скрытого облака, и чему только учит ваше поколение. Ну, я в академии по стенам ходить научился, если ты об этом», — мило улыбнулся Ситх, «но легенды у нас покруче рассказывают, ММ, про Учиха Мадару, например. Сейчас их с бурдюком разделяет стол, за которым сидели Каге, так что он, в ближайшие 5 секунд, не опасен». А вот канатик снова пытается как бы невзначай подкрасться к Ситху по левой стене. Как-то не очень у них складывается. Близнецы быстрые, как свуп-байки. 5-секундное преимущество боевой интуиции, единственное сейчас, что его не подводит. Живая сила молчит, противник мертвее мертвого, и тут она бессильна. Им само собой о его способностях ни у кого спросить, но действовать за пределами радиуса обзора они уже пытаются некоторое время. Для этих целей Тору вырастил себе дополнительную пару глаз на висках и еще один, на затылке. Их не видно за волосами, но ему шевелюра не сильно мешает. Правда, концентрировать внимание на круговом обзоре, та еще морока, если честно, но он держится кое-как, виду, впрочем, не подает. Ведет себя так, будто никаких дополнительных глаз у него нет. Нечего давать им такую информацию. Их ведь по-прежнему двое, а у него по-прежнему только один свиток с печатью против Эдотенси и никаких идей о том, как их запечатать или убить насовсем. Туман должен стирать материю окончательно, так он и сделал. Вот только сраная техника обходит этот момент. Даже если тела не распались на составляющие, новые хлопья праха берутся прямо из ниоткуда. Чакра у них бесконечная, видимо, остается при разрушении тела и против нее, туман неэффективен. Геморрой, блин. Учиха Мадара, канатик досадливо поморщился, странно было бы не знать о нем, но какой проб в знании о давно умершем человеке, а какой проб в знании о двоих таких ММ? Тот невозмутимо пожал плечами, тем более, что вы оба, на одно лицо, аж по именам называть страшно, вдруг перепутаю еще, ах ты, труп зло зарычал на него и бросился в атаку, ну ему-то нечего терять и он это уже понял, что плохо, бурдюк к этой атаке тоже решил присоединиться и выпрыгнул из-за стола, похоже, сейчас начнется настоящий пресс, в принципе, они своего опять почти добились, канатик на момент атаки стоял ближе и до Тору добрался раньше, а почти, потому, что Белобрысому снова пришлось немножко подождать, пока тело восстановится, после шторма. В соседнем помещении сейчас вовсю буянит Райкаге, но у него нужных свитков нет. Остальных же, Ситх раскидал по всему зданию и теперь понятия не имел о том, где и кого искать. В принципе, он может найти Арачис Гурины и Тачис Джирайи и Шизуни, если у него будет минут 5, чтобы сосредоточиться. Но у него нет 5 минут, а все эти. Бурдюк атаковал его со всей свирепостью, на которую был способен. Он действительно сильный, и сам громадина и чакры для укрепления мышц не жалеет. Сложно сказать, сколько ее там, в его теле. Он ведь Эдатинси, как-никак, Хицумецу снова находит брешь и разрубает ему голову пополам. Быстро управился, как раз к появлению второго успел и рубанул по ногам. Все, можно снова менять позицию. Как вариант, Тору мог бы себя куда-нибудь телепортировать, вот только эти тут и останутся. И неясно, чем займутся дальше. Райкаге сейчас очень заняты у него. Похоже, тоже возникли сложности. Алхимик ощутил в силе чью-то смерть, после которой ее конкретно так сорвало антенну. Кто-то из его сопровождения закончился насовсем. Жалко. Куманинов и так уже совсем мало осталось, после атаки Пейна. Да и что бы он стал делать с Эдатинси Шиноби? У Ситха есть один свиток против них, но у Иа даже знаний еще нет о том, что такое фуауиндзюцу вообще существует. Это все, вопрос на послезавтра, когда Альянс Кокуризата уже войдет во вкус и начнутся всякие совместные тактики и прочие стратегии. А сегодня они только мнение изъявили об объединении, да руки пожали друг другу. Образно говоря, Тору-чан, это ты, Тору. Сначала тихий и неуверенный голос, который алхимик пропустил мимо ушей, телекинезом сметая останки одного из братьев в угол, будто веником, перетек в истошный вопль, он, чуть было, не обернулся. Хорошо, вспомнил, что у него на затылке глаз есть. Там, в дверном проеме, стояла какая-то девушка, вроде бы знакомая, а вроде и не очень. Красивая, но лет на 7 старше него. Длинные волосы цвета карельянской нефти распущены, рассыпались по плечам. Лицо сердечком, глаза большие, серые. Разве, что склеры темные, эдатинси. В целом, ее облик можно характеризовать, как милый, что для девушки, отличная характеристика. Вот только она тоже мертва, так что слушать ее слова он не станет. Конечно же она, блин, знает его имя. Потому что как будто знает, хат его поработи. Вселенная будто решила опять напомнить ему о том, что свиток только один. И бесстыдно посмеяться над бедным ситхом по этому поводу. Не, Тору так не играет. Хицумецу был мгновенно запущен в полет и раскручен силой, будто вентилятор. Тело девушки порвало на части, и алхимик снова смог ненадолго сосредоточиться на бурдюке с братом. Первый оставил новый отпечаток своего тела на соседней стене, поймав грудью волну силы, пока во второго, кстати, а где он, попался, заорал канатик, нарисовавшись слева и уже замахнувшийся для удара. Меч придется призывать обратно, близнец явно опаснее той девчонки, пока она не докажет обратного. Однако, к сожалению ситха, Хицумецу благополучно воткнулся в стену. Мгновенно притянуть его рукоять в руку не выйдет, придется хоть пару секунд потерпеть. Значит, нужно ловить атаку близнеца порталом, как с Райкаге. Времени хватит, беспокоиться ни о чем. Пошел прочь от него. Раздался отчаянный, яростный вопль девушки, и она выросла между Тору и противником, широко расставив руки. Долгий, непрерывный писк приборов подтвердил остановку сердца. Мужчина прижал младенца к груди и тихо заплакал. «Мама!» У бессмертного отвалилась челюсть. Удар левой канатика швырнул девушку на него, спиной вперед. Бурдюк тут же подсуетился, чтобы добавить еще и от себя. Обоих прошили корни деревьев, стянув друг с другом и заткнув рты шишками. Этот прием Тору уже на них использовал, вырвались, гады, покромсав сами себя. Нравится им такое бессмертие и плевать, кто и зачем их призвал. Но так, они провозятся еще пару минут, хотя бы. Пока что этот способ, самый действенный, чтобы урезонить их хоть ненадолго. Торучан, она счастливо улыбнулась и провела ладонью по щеке сына, чтобы убедиться, что он настоящий, ты так вырос. Алхимик только открывал и закрывал обратно рот, не зная, что и сказать. Он, вроде, даже гордился тем, насколько ничтожны для него родственные узы по сравнению с узами приобретенными. Рью, опять же, на место ставил, втайне припоминая Ренза, каждый раз. Но, честно говоря, действия Кунаичи все же вызвали в его сердце кое-какой отклик. И это было странно. Раньше он часто привязывался к своей семье, если рос с ними, или ненавидел, смотря, что за семья. В этот раз он родился уже почти сразу сиротой и предпочитал не париться по этому поводу, а потому не думал, что однажды пересмотрит свое отношение к матери. То есть, она-то сына любила, Тору помнит последние слова, обращенные к нему. Вот только лично он ее совершенно не знал, и для него эта женщина была все равно, что чужая. А сейчас уже все не так, хотя нельзя сказать, что теперь он к ней привязан и ее любовь полностью взаимна. Но на двоих братьев-дурачков он все же почему-то теперь очень-очень зол. «Проклинай, Щичисыкин!» — рыкнул Бурдюк, уже успевший вырваться из схватки лиан и подобрать с пола свои тыкву и полено. Едва дурацкий меч оказался у него в руке, как он замахнулся им, целясь куда-то, между Сыцука и Тору. За секунду до попадания произошло нечто странное. Рот Кунаичи непроизвольно открылся, и из него выплыл небольшой сгусток чакры, связанный с ней этакой пуповиной. Вот эту пуповину меч и рассек, запоминай, Банихисага. И близнец тут же убрался подальше, как только встретился взглядом с глазами Сидха, сейчас полыхающими яростным багрянцем. Сгусток чакры понесся следом за серебряным близнецом и всосался в горлышко здоровенной тыквы, за которую тот и получил от Тору свою кличку. «Ты что сделал, мудила?» – заорал на него алхимик, почти утративший самообладание от происходящего. Бурдюк только злорадно оскалился и перекинул меч брату. Тот, поймав оружие, внимательно изучил лезвие и вернул обратно. Нападать снова близнецы отчего-то не спешили. «Не обижайся на нас», – весело отозвался Канатик, – «раз наш бой ни к чему не привел, стоит воспользоваться любой возможностью, чтобы завершить его побыстрее». «Тору», Сыцука перевела напуганный взгляд на сына, «твой отец, он представляет угрозу для...» «Я знаю, мам», вздохнул тот и вымученно улыбнулся ей, «я его уже убил». Вот как, девушка тоже улыбнулась, как показалось ему, с облегчением, «хорошо, значит, все уже позади, прости меня, Тору, я должна была...» «Неважно», Сих покачал головой, «ты ни в чем не виновата, мам, это...» Ее взгляд наткнулся на протектор у него на лбу. «Точно, там ведь теперь 1/8 это, а не скрытый лист». Беспокойство в серых глазах прибавилось. «Тору, дома ведь сейчас все хо, одна есть», — усмехнулся Бурдюк, хлопнув рукой по своей тыкве, и Сыцука тут же засосала в нее. «Ха-ха, ты следующий, рыжий». Словами не описать ту ярость, какую он только что испытал. Это с ним не впервые происходит, и сценарий всегда один и тот же. Потеря близкого человека. Огромных трудов стоило погасить это пламя. Сейчас оно ничего не изменит. Были бы братья живыми, он бы уже давно их убил. Но они мертвы, как и его мать. Злиться нет смысла. Сыцука мертва уже 20 лет, и ничего страшного не случилось. Он ведь ее даже почти не знал. Чего переживать? Вот только краткий разговор с ней был для него откровением. Алхимик только понял, что она никогда не была по-настоящему ему безразлична, как безнадежно просрал возможность с ней объясниться. Злиться ни на что, буянить незачем, это глупо. Но отомстить, страшно отомстить этим гондонам он может. Слышал когда-нибудь поговорку «молчание, золото»? С важным видом разглагольствовал кто-то из них. Тору не обратил внимания на то, кто именно. Он думал, он хочет, и, кажется, знает, что нужно для этого делать. Люди редко следят за тем, что болтает их язык, ухмыльнулся другой. Не стоит забывать, что слова – это оружие. Нужно подставиться под их комбинацию. Зачем? Затем, что он только что понял, как на самом деле она работает. «Твое любимое слово», – ухмыльнулся какой-то из близнецов, «слово, которое ты произносишь чаще всего». А вот и последний фрагмент мозаики. Договорить близнецу не дала телекинетическая буря, вдруг охватившая весь зал. Будто птичьи перья, она разметала все объекты в помещении. Столы Каге и Мифуне, 7 кресел, пишущие принадлежности, чайный сервиз, двоих братьев. Все было перераспределено случайным образом. И честное слово, то, что канатик шлепнулся головой вниз, точно за спиной Тору, это тоже чистая случайность. Удар в спину пришел незамедлительно и сломал ему пару ребер. Чушь полная. Они срослись раньше, чем Бурдюк успел замахнуться. Рот алхимика открывается и исторгает серый, полупрозрачный комок чакры с зеленоватыми прожилками. Связь с ним обрубает упавшие лезвия, и он чувствует, как немного просел внутренний резерв чакры. Сгусток отправляется в тыкву, но Аджанта Пол уже знает, эта техника против него бесполезна. Потому, что, эй, Кинкаку, хмурится Бурдюк, озадаченно поглядывая на своего брата, я не могу это. В чем дело, Слима, мое любимое слово не можешь прочесть, озорной и злой, оскал алхимика бросил мечника в дрожь, я думаю, что у вас, ребята, серьезные проблемы, какого хрена, возмутился тот, непроизвольно шагнув назад, что это за дерьмо, я же только что его произнес. Сик смежил глаза от наслаждения, чуть приоткрыв один, которым нашел говорившего. Эмоции мертвеца стали настолько яркими, что он почти чувствовал их. Купался в них, дважды, если считать. Это слово «я», только оно записано у тебя на другом языке, верно? Какого? Канатик выпучил глаза. Что это значит? Это значит, что теперь мы с вами сыграем уже по другим правилам. Примечание к части. Техника Ши, которая создает мощное свечение, дезориентирующее врагов. Не вполне понятно, ниндзюцу это или гендзюцу. ТК – это техника Райтона, но имеющая классификацию гендзюцу. Думаю, что на самом деле, это комбо из двух таких, идущих поочередно. Хотя неважно, все равно, Ши мы больше не увидим. Стихия воды. Техника великого снаряда акулы, источник, Наруто фандом ЦОМ, та самая, чакрососущая техника, которая не сработала с Гаем, стихия воды, схватывающие поле крахмальной патоки, источник, Наруто фандом ЦОМ. Эту технику использовал Чоунин Камизуки Изума, в бою против Кокузу, когда еще погиб Асума. На сайте источники указано, что в какой-то новелле Итачи тоже мог ее использовать, то гендзюцу с кольями, в которой попался оригинальный Орочимару, стихия огня, взрыв волны танцующего пламени, источник, Наруто фандом ЦОМ, искусство мудреца, техника белой ярости, источник, Наруто фандом ЦОМ, та самая светошумовая граната в виде дракона, которую Кабуто использовал против Итачи Сасуке. Начало зимы, первый зимний сезон, согласно китайскому календарю, состоящему из 24 сезонов, японцы в прошлом также использовали его. Перевод Google, транскрипцию нашел на Вики. В общем, как-то так, тыкайте ждунов, пожалуйста. Это очень мотивирует на писанину, а я бы и сам не хотел возиться с этим фиком вечность, так что ждуны очень помогут, даю слово. Глава 58, 6, во вне теней, примечание к части, подходящая темка для главы, Йоп Форат Савбой, Бионд Хечи Митсел Дарвой, текст практически не редактировался, займусь этим завтра днем. Храбрецов, решивших осилить его сейчас, как всегда прошу принять участие в публичной бете, дабы те, кто станет читать это после вас, испытали меньше страданий. Ну, а пока что, страдания, спонсор сегодняшней главы. Приятного прочтения, смертнички. Когда она падала в черноту, то успела только порадоваться тому, что Тору хотя бы безошибочно целится в помещение, а не в стены. Алхимик как-то хвастался тем, что проблема когда-то имелась, но он уже давно не допускал подобных осечек. Гурин же, если верить обстановке, приземлилась в кухне замка. Время близилось к ужину, и сейчас тут хлопотало несколько человек. Ее как раз вынесло над большим чаном с рисом и, чтобы не присоединяться к трапезе в виде гарнира, девушка в падении создала кристальную горку и плавно скатилась по ней на пол. Кстати, весело получилось. И почему она только раньше так не делала?